Глава 13. Итак, нам повезло, ведь бандиты могли послать разведчика и заметить наше приготовление. Но у них был лазутчик Семен, и именно на него они и понадеялись. Свят, конечно, на всякий случай еще с вечера сидел в лесу и жучками контролировал подходы с юга и с востока, но так никого и не увидел. Первые бойцы вражеского клана подошли и затаились в лесочке в километре к югу от деревни незадолго до времени подачи сигнала. А вот потом они стали прибывать очень быстро. Мы рассчитывали на то, что они в последний момент не сменят позицию и нападут именно с юга или с востока, откуда мы их и ждали, и где прямо под пшеницу закопали небольшое количество восстановленных черных кристаллов. 3 часа. Пора. Я поднял фонарик и трижды щелкнул выключателем, после чего снова сел на пол, прислонившись спиной к стене. Кроме меня на 3-м этаже бревенчатого дома находился только староста деревни Максим Иннокентьевич. 60-летний крепкий мужчина с длинной седой бородой сидел рядом и сжимал между ног ока. — Не могу поверить, что Семен так поступил, — покачал головой он. — Я его с пеленок знаю. — Вы не знаете, что они ему предложили, — пожал плечами я, — или чем угрожали. Староста мои слова никак не прокомментировал, а вместо этого проверил, все ли в порядке с автоматом. Я же в последний раз осмотрел наши позиции. Деревенские вперемешку с моими гвардейцами затаились на 2-х этажах домов, а также очень плотно стояли за 3-метровым частоколом. Стоит только отдать команду, и они взлетят на протянутый вдоль зазубренного края помост и откроют огонь. Основные наши войска во главе с Владом располагались в лесочке в 1 км к западу. На всякий случай я переставил туда точку веселья, чтобы, если бандиты все-таки забредут, Гинзо смог прикрыть гвардейцев и пушки иллюзиями. Да, когда враг атакует, используя технику, он чаще всего вынужден ехать по дорогам. И там его гораздо проще поймать, уничтожить, а самое главное — не дать никому уйти. Сейчас же, чтобы перехватить выживших, нам пришлось выделить отдельный резерв во главе со Святом. Хотя даже если кто-то сумеет убежать, это уже не так критично. Да, изначально я не хотел светиться в самом начале этого противостояния. Но несколько разговоров с Парамоновым заставили меня изменить свою точку зрения. Во-первых, коалиция кланов уже получила 1 удар и сегодня получит 2-й, а во-вторых, посланник императора пообещал, что в случае нападения на Савина все силы Усвани и тех, кто еще успеет приехать и прилететь из других городов, встанут на нашу защиту. Через 30 минут стало окончательно понятно, что атака все-таки будет с юга. И к этому моменту уже собралась вся армия противника. И да, это была именно армия, не меньше 1500 человек. Как и предполагалось, такую жирную деревню отдали одному из самых крупных кланов. Тем лучше, его потеря донесет сильный удар по собравшейся втрое коалиции. Жучки ловили переговоры в стане врага и подсказали, что у тех все по плану, и никакого подвоха они не видят. И уже атаковали бы, если бы не приказ ждать 4 часов. И задача подтвердилась — взять как можно больше живых. Интересно, сколько деревень будут зачищать вооруженные силы и полиция нижегородцев? Понятно, что за редким исключением все жители пограничных деревень покинули свои дома и ушли или за Аку, или к нам. Но бандиты наверняка посылали разведчиков и вычислили те, что остались и пойдут именно к ним. Надеюсь, император не пожадничал. Последние минуты перед штурмом тянулись очень медленно, но, наконец, часы пробили 4 утра. «В атаку!» — скомандовал один из бандитов. Я давно следил за этим невысоким 40-летним мужиком с рассекающим лоб шрамом. Сильный маг, видимо, лидер клана, уверенно командовал и не давал своим подчиненным расслабляться. Надо бы его захватить, но вряд ли получится. Артиллерия не будет выбирать цели. «Врубайте кристаллы», — скомандовал Влад, и лежащий рядом с ним на земле гвардеец дернул рубильник. Бандиты выбежали из леса молча, и в покрывающем землю утреннем тумане их черные фигуры выглядели зловеще. Наверное, сейчас они бегут и предвкушают, как будут развлекаться с местными девочками и рыскать по подвалам в поисках халявного бухла. Нет, ребята, не в этой жизни. Не прошло и двух минут, как первые ряды нападавших попали в зону кристаллов. Их оружие стало бесполезным, но надо подождать, пока они отойдут как можно дальше от леса. Мое сердце обливалось кровью, когда я видел, как колосящуюся пшеницу будто катком втаптывают в землю. Оставалось успокаивать себя тем, что ублюдки ответят за все. Да когда там уже руки прям чешутся? «Огонь!» — раздался долгожданный приказ Влада. Со старостой Алферова мы вскочили синхронно и одновременно распахнули окна, но открыть огонь не успели. Нас опередила артиллерия. На первом залпе экономить не стали, и пока противник бежал кучно, по нему ударили разрывными снарядами. Огонь и дым окутали поле, выжигая то, что не вытоптали бандиты. А почему этой группе мудаков не досталось? Я приложил автомат к плечу и дал очередь. Через 2 секунды ко мне присоединились многочисленные стрелки, занявшие позиции на чистоколе. Крики удивления, ужаса и боли я слышал только благодаря жучкам. Остальные слышали только грохот выстрелов и взрывы. «Получите, твари!» — орал в соседнем окне, не жалеющий патронов староста. Бандиты очень быстро сообразили, что зашли не в ту дверь. И те из них, что еще были живы, побежали назад. Но как тут бежать, если по тебе стреляют суммарно почти 2000 человек? А твое оружие превратилось в кучу металлолома. Выжили только сильные маги и везунчики. И в руки к засевшему в лесу Святу и его отряду попало не так много народу. Побоище. Без единого шанса для врагов и без единого раненого с нашей стороны. Все, как я люблю. Еще 10 минут жучками я уничтожал скрывшихся в лесу везунчиков, щиты которых выдержали шквальный огонь и взрывы. Влад тоже не халтурил и уже выслал отряд на тарелках на помощь Святу. — Ну как вам, Максим Иннокентьевич? — спросил я, поворачиваясь к старости. — Если честно, я до конца не верил. Закидывая автомат на плечо, покачал головой он. — Если бы не вы... — Если бы не мы, всех вас отвезли бы в дикие земли и передали людям из Перми. А дальше, я так предполагаю, вы попали бы в лагеря, где вас обработали бы кристаллами гипноза, лишили бы воли, и всю оставшуюся жизнь вы бы работали или воевали против своих, а женщины бы рожали новых воинов для них. — Это чудовищно! — выдохнул староста. — Да, времена нынче непростые, — кивнул я, оглядывая горящее, изрытое взрывами поле и лежащие на нем тела. Но самое плохое — то, что они еще вернутся. Не эти, конечно, но их там 50 000 человек. А ваша деревня находится на границе и является очень лакомым кусочком. — Здесь хорошее место, — со вздохом произнес подавленный староста. — Монстров не так много, чтобы представлять угрозу, но достаточно, чтобы мы хорошо удобряли почву. В лесу нет-нет, да и что-то находим и продаем. Сейчас вы ничего продать не сможете. Да и из-за бандитов ходить по диким землям тоже. Но если вы так любите это дело, у меня есть к вам интересное предложение. — Влиться к вам? — поморщился староста. — Можно не просто влиться, но и полностью повторить то, что у вас есть здесь. Например, на той стороне реки Воронеж мы уже зачистили большую часть кристаллов, но вокруг их все равно полно. И как раз ваши любимые редкие монстры для удобрений будут появляться. Да и найти что-то интересное в тех лесах гораздо проще. Там тоже порыскали сталкеры. Но не так начисто все вылезли, как здесь. Да и Воронеж недалеко. И мы только начинаем его разрабатывать. То есть вы можете полностью сохранить свой уклад и даже остаться в большом плюсе. А самое главное — выжить. А дома? Леса там полно, и у нас есть два больших лесоруба. Построите новые, мы поможем. Или так, или уходить на ту сторону Оки, или умереть. Других вариантов нет. Думаю, даже если бы я не применял магию контроля, которой мне нравилось пользоваться все больше и больше, староста все равно пришел бы к нужному выводу. «Мне надо поговорить со своими», — еще раз кинув взгляд в окно, проговорил он. «Конечно, я повернулся в сторону лестницы. Только имейте в виду, времени у вас не так много. А пока мы здесь, можем помочь перевести вам часть вещей». «Понял». Староста кивнул и прошел за мной. Выйдя на свежий воздух, я попросил гвардейцев принести мне доску. «Тут все в надежных руках Влада, а у меня есть еще дела». Я окинул взглядом радостный переполох в спасенной деревне, а еще через минуту, терзаемый сомнениями, висел в 30 метрах над ней. Очень уж хотелось полетать над югом империи и посмотреть, что сейчас происходит. Но совсем поблизости все деревни пусты, а лететь дальше? Зачем? Чем я могу помочь? Ну, убью нескольких бандитов жучками. Это ничего не изменит, только разозлит остальных. А специально вставать так, чтобы я долбил магии и убивал их кучами, они не станут. Да еще и заложников возьмут. Нет смысла лететь, нет. Будем надеяться, то, что произойдет сегодня, вправит мозги тем жителям деревень, до которых пока не добрались бандиты. Ну а сами головорезы, потеряв определенное, надеюсь, большое количество людей, тоже задумаются над тем, а хорош ли их план, и стоит ли он того, чтобы рисковать, и вот так всем составом погибать. Я повернул доску и с максимальной скоростью помчался в сторону Савина. Приземлился прямо рядом с усадьбой и сразу же забежал в радиорубку. «Даже не сомневался вас, ваше сиятельство». «Мы тоже работаем», — отозвался Парамонов, когда я сообщил об успешно проведенной операции. И отключился. Что ж, деловой подход и лаконичность я люблю. Я несколько секунд постоял, вспоминая, не нужно ли мне что еще сделать в Савино, и спустился на первый этаж. «Учебник по османскому уже привезли», — сообщила мне Катя, ждущая, пока Дарья Петровна заварит ей чай. «Прекрасно», — ответил я, выглядывая в окно, за которым практически ничего не было видно, кроме уходящей вверх кирпичной стены нового центра Савина. «Сегодня закончат», — сказала Катя, заметив мой интерес. «Потом нужно обставить комнаты, и завтра можно заезжать. А если возвращаться к османскому языку, то, насколько я поняла, Диана и Атих уже прочитали примерно треть толстенного словаря». «Ага, по-хорошему, это значит, что мы можем начинать. Только слушай, Кать», — я оторвался от завораживающего зрелища стройки и посмотрел на девушку. «Раз привезли учебник, пусть Диана с Атихом на время отвлекутся от словаря и сначала прочитают его. Чем быстрее, тем лучше. Рано или поздно им придется лечь спать. Пусть учебник прочитают, а потом спят», — распорядился я и вышел из усадьбы. Голубое небо и поднимающееся все выше солнце радовали, но в голову продолжали лезть мысли об атаке бандитов. Ладно, есть хороший способ отвлечься. Я снова сел на доску и полетел в сторону дороги жизни, где застал достаточно редкий момент — отсутствие бурной деятельности. Да, ребята отстреливали появляющихся монстров, и кто-то зачищал кристаллы, но далеко не все. Часть бойцов спали, часть завтракали, и Милы тоже не было. «Она на своей поляне», — подсказал Гензо. «А точки веселья? У нас же их две, забыл, что ли? Как 40-й уровень взяли?» «А, ну да, точно. Это знаменательное событие случилось позавчера. Кристалл иллюзий стал мощнее, хранитель тоже, и точки веселья у нас теперь две. Тогда веди». Гензо провел меня к Миле, и вскоре я опустился между деревьями. Девушка сидела в позе лотоса, прислонившись спиной к березе. «Я не сплю», — открыла она глаза, когда я подошел ближе. «Набиралась сил». «Успела набраться. Они нам понадобятся. Успела. Мила встала и обняла меня. Тогда полетели. Сначала мы вернулись на дорогу жизни и взяли малый бомбардировщик. Мы не собирались пользоваться креслами, но перестраховались. Вдруг придется быстро отступать или, наоборот, нападать. Также я взял с собой все свободные большие жемчужины и пирамидки, ведь нам предстояло очень интересное дело — уничтожение сильных монстров класса А. Чем дальше мы продвигались к центру Воронежа, тем больше была вероятность того, что кому-нибудь из них, покрупнее стандартных альтов, метателей или горынычей, вдруг взбредет в голову прогуляться к окраине города. Тогда нашим ребятам придется эвакуироваться, что чревато риском и вызовет задержку в зачистке. Зачем так делать, если я могу это предотвратить? Дежуривший за пип-боем гвардеец подсказал место расположения ближайших монстров. Я быстро нашел их жучками и направил туда бомбардировщик. «Можно вопрос?» — спросила Мила, болтая ногами над проносящимся в 30 метрах внизу разрушенным Воронежем. «Если ты о том, где я шлялся сегодня с утра, то у меня куча свидетелей того, что не по бабам». «Твои друзья, что хочешь, подтвердят», — рассмеялась девушка. «Нет, не об этом, а о том, что ты делал ночью». «Ночью я ковырялся в своей башке с помощью магии контроля. Думаю, что теперь я смогу заставить людей лучше запоминать информацию, и это поможет им выучить язык». «Какой язык?» «А, ты же не в курсе. Мы нашли человека, говорящего по-османски». «И где же вы его нашли?» «В 1000 километров к югу отсюда», — усмехнулся я. «Мне и дальше вот так клещами по одному слову из тебя вытягивать?» — недовольно проворчала Мила. «Да я просто не успею рассказать в подробностях», — пожал плечами я. «Если в двух словах, то мы метнулись со Святом на юг. Нашли там Тбилисское княжество и Османскую империю, спасли одного старика из тюрьмы и притащили сюда. Теперь он нам с радостью рассказывает, как у них там обстоят дела». «Там что-то страшное», — нахмурилась девушка. «Пока непонятно, но это в любом случае далеко. Я тебе обязательно как-нибудь подробно расскажу». «То есть теперь ты будешь еще и туда мотаться?» — покосилась на меня Мила. «Да ты все равно по лесам бродишь». «Тоже верно». Сразу же расслабилась девушка и ткнула пальцем вниз. «Вон, альт». «Не, альтов, горыныч и экскаваторов мы трогать не будем. Слишком далеко отсюда туши таскать. С ними могут разобраться ребята, когда они сами придут. Наша задача другая. Что бы ты ни придумал, нам сначала надо бы разобраться с этими тварями. Раздражают». Мила показала на многочисленных летающих вокруг нас птеров, мышей и других крылатых созданий. «Да, сделаем, как прибудем на место». «Хорошо», — девушка побарабанила пальцами по краю доски. «А насчет магии контроля, надеюсь, ты не будешь без моего ведома меня гипнотизировать». «Не буду», — кивнул я и после паузы добавил. «Но, между нами говоря, красный кристалл тоже немного влияет на эмоции. Он заставляет людей рядом с собой лучше ко мне относиться». «Значит, мне показалось», — задумчиво протянула Мила. «На самом деле я это почти сразу почувствовала и почти сразу заблокировала это воздействие». «Заметила и заблокировала воздействие красного кристалла?» «Конечно, такое возможно, но...» «Что-то я не думал, что моя подруга сумеет это сделать». Правда, признаться, новость меня обрадовала. Во-первых, тем, что Мила не устроила скандал и не завела разговор на тему, а что из того, что она ко мне чувствует, любовь, а что внушение. А во-вторых, это значило, что ее чувства искренни. Но в целом ее сила, конечно, впечатляла. Вот что значит сильный врожденный дар и кристаллы рядом. Надо, кстати, спросить у Акаи. Раз она тоже теперь прокачалась и лучше чувствует людей, может, близость красного кристалла и других как-то аномально прокачала? Супермаги нам точно пригодятся. «Вон то. Существо нам нужно?» Мила ткнула пальцем в 10-метровый серо-розовый шар, отдаленно смахивающий на мозг переросток. «Именно. Он до нас не достанет?» «По идее, не должен, но давай на всякий случай подстрахуемся». Мы поднялись до 50 метров и зависли над монстром. Он будто бы дремал, прислонившись к обвалившейся высотке, в которой уцелело только 6 этажей. — И чем его бить? — спросила Мила. — Сейчас ты его ничем не достанешь. У него щит против магии и физического воздействия. Надо заставить его атаковать, и тогда он выпустит щупальца. Наша задача — эти щупальца отрывать, тогда он будет растить новые и тратить на это энергию. Рано или поздно щит спадет, и тогда мы его убьем. Звучит несложно, — Мила улыбнулась. — А как заставить его атаковать? — Сейчас все будет, — заявил появившийся перед нами Гинзо в облике феи. Крошечная волшебница засучила коротенькие рукава, порылась по карманам и довольно кивнула. Мана на месте. Самый сильный и крутой хранитель тоже. 2 помощника в наличии. Можно приступать. Фея взмахнула волшебной палочкой, и недалеко от монстра появилось что-то типа гнома с огромным горном в руке. Гном тряхнул бородой, поднес рог ко рту и изо всех сил дунул. Рев разнесся по округе, привлекая целую кучу монстров. Но самое главное, он спровоцировал шар. Тот будто проснулся, вздрогнул и выбросил длиннющие щупальца. Не 30 метров, конечно, но 20 точно есть. 6 штук. Я тут же скастовал магию изменений, и они рассыпались прахом. Дорого по мане, зато эффективно против противников без антимагических щитов. Жаль, что чем дальше, тем реже такие встречаются среди людей. — А меня ты зачем взял? — укоризненно посмотрела на меня Мила. — За компанию, — рассмеялся я. — А вообще, видишь, гном привлек летунов. Бей пока их. Летуны не очень для меня удобно. Хотя, ладно, потренируюсь в магии воздуха. Мила произвела несколько пасов руками, и внизу пронесся ураганный порыв ветра. Он подхватил сразу с 10 крылатых существ и швырнул их о стены уцелевшего дома. Фраза «мокрое место» хорошо описывала то, что от них осталось. Тем временем обескураженный большой попрыгун пришел в себя, и по его поверхности пошла рябь. Он заревел, покатился и прыгнул сразу 20 метров. Гном ждал этого и тут же переместился. Попрыгун рухнул на землю, по инерции прокатился и врезался в стену соседнего дома, окончательно снося его. Поднялся столб пыли. А еще через несколько секунд гном снова затрубил в рог. Шар пришел в бешенство. Он выбрался из-под обломков, снова прыгнул и выпустил еще 6 щупалец. И их тут же постигла участь предыдущих. В общем, это оказалось не очень интересно. Мы еще 2 раза повторили последовательность действий, после чего попрыгун показал зачатки интеллекта и перестал бросаться на гнома. Но было уже поздно. Он потерял слишком много плоти и, забравшись между разрушенными домами, активно отращивал ее за счет щита. И скоро этот самый щит закончился. Я решил сэкономить манну в своем резервуаре, из которого слишком много уходило на магию изменений. И позаимствовал энергию пирамидки, сотворив огромную сосульку. Очень острую внизу, а в основании толщиной в 3 метра. Ледышка зависла над шаром, а потом резко упала. Раздался хлюпающий звук, и большого попрыгуна приколола к земле, будто жука. Он резко дернулся и, сумев обломить кончик сосульки, покатился. Далеко не ушел. Я призвал несколько огненных шаров и тоже обрушил их на верещащего от боли монстра, а потом еще и еще. В результате совсем скоро от еще 20 минут назад смертельно опасного монстра класса А остались только ошметки. «Что ж, разминка закончилась», — усмехнулся я. «Кстати, наш второй друг не так далеко отсюда». Я повернул доску на запад, и через 1 километр мы увидели того, кого хотели — Гиппо. 10-метровая, темно-зеленая, бронированная машина для убийств. Когда он разгонялся и таранил, наверное, единственное, что могло его остановить, — это большой кристалл. — Этот тоже щупальца выбрасывает? — спросила Мила. — К сожалению, нет. Это вообще необычный монстр. У него нет щита, как у других. но его кожа чрезвычайно прочная, через нее не проходит магия. И что делать? Его слабое место — это сравнительно хрупкий скелет в совокупности с относительно эластичной кожей. Его проще всего убить, сбросив на маковку что-то очень большое и тяжелое, ну или его самого, скинув откуда-нибудь сверхатуры. Я, наконец-то, поучаствую, — угадала Мила. — Да, надо сделать под ним яму и раздавить его в ней. Как ты это делала с монстрами? Сможешь? — Попробую. Спустись пониже. Я снова перебил собравшихся летунов, приманив их иллюзией, а потом долбанув молнией. После опустил доску, и теперь она висела в 20 метрах над темно-зеленой, медленно бредущей тушей. Мила подняла руку, и в следующий миг Гиппо провалился под землю. «Теперь дави!» Рыжая колдунья сжала кулак, и стены ямы стали сдвигаться. Сдвигались, сдвигались и приняли точную форму монстра. «Не хватает прочности грунта», — разочарованно вздохнула девушка. «Он крошится и продавливается». «Значит, надо сменить материал тисков. Раздвигай». Мила снова создала яму, а я магией изменений сделал ее стены чрезвычайно прочными. «Давай!» Девушка сжала кулак, и Гиппо заревел. «Давай, давай, дави!» «Давлю!» — прошептала Мила, буквально полыхая энергией. «Нифига себе! Пирамидка уже наполовину пустая. На 2/3. Все!» Мила продолжила давить, высасывая ману из следующей, но что-то явно шло не так. «Стоп, милая!» Я положил руку на плечо девушки. «Почему так много энергии уходит?» «Приходится давить навстречу друг другу и держать очень большую массу. Это сложно делать одновременно. Потери очень большие. Если давить только с одной стороны, энергозатраты гораздо меньше. Но тогда вторая площадка начнет двигаться в обратном направлении, уплотняя землю». «Хорошо. А что, если мы вдвоем попробуем? Ты давишь одной площадкой, а я второй тебе навстречу». «Да, так уйдет гораздо меньше маны. Твоя левая, моя правая». Я смешал энергию пирамидки и большой зеленой жемчужины и схватился за одну из стенок пресса. Мила сделала то же самое со второй. «Раз, два, дави!» Стены ямы рванули друг к другу навстречу, и Гиппо ощутимо сплющился. Оставался только вопрос, что произойдет раньше, его скелет не выдержит или кончится вся наша мана. Я пыхтел и покрылся потом, Мила тоже прилагала много усилий, но работа с землей ей давалась легче. — Всем бы такой слабый скелет! — возмущенно крикнула кружащая над нами фея. — Давайте, я верю в вас! Гиппо ревел, я продолжал потеть, а энергия пирамидок стремительно улетала. — Вроде поддается! — закричала Мила. «Да-да!» — радостно загласила фея. «Последний рывок!» «На счет три немного ослабляем», — скомандовал я. «А потом резко на полную давим. Раз, два, три!» Мои каналы вспыхнули болью. Я стиснул зубы и... Раздался громкий треск ломаемых костей, и стенки пресса сомкнулись. И тут же, спружинив от кожи, разлетелись, так как мы их уже не держали. «Есть!» Хоть Гиппо внешне выглядел по-прежнему стрёмно, его внутренности раздавило всмятку, и он был мертв. «Ура!» — закричала Мила и, повернувшись ко мне, прижала к своей в данный момент весьма объемной груди. «Боюсь, второго я сейчас не потяну», — прохрипел ей на ухо. «Я тоже», — отстраняясь, кивнула девушка. «И что делать будем?» «О, у нас теперь работы на полдня. И какой?» «Кожа этого существа — уникальная вещь», — я ткнул пальцем вниз. «Если нужно сделать практически вечные детали машин, боевые доспехи или еще что-нибудь, равно ей нет. Тело большого попрыгуна — это та тварь, что мы убили первой, имеет очень интересный химический состав. Из него можно синтезировать мощную взрывчатку. Так что полетели назад. Будем думать, как их отсюда вытащить». Я развернул доску, и мы двинулись в сторону дороги жизни. «Отличный улов, но на сегодня монстров с нас хватит. Второй Гиппо дальше, и нам пока не угрожает, так что им можно заняться потом. Сейчас решим с ребятами вопрос транспортировки туш я заскочу на очень важное мероприятие в Савино, и надо будет встретиться с Фениксом и теми бойцами, которых он отобрал для внедрения к османам.